2. Катлас исчез. «Где ты всю ночь пропадал?» — поинтересовалась Бобби. «Заснул в лесу». «Так много выпил?» — спросила она с неожиданной мягкостью в голосе. Лицо ее было густо замазано кремом. Рубашки она носила в последнее время довольно просторные и даже мешковатые. Сегодня утром он понял, почему. У нее уплотнялась грудь. Вернее, ее груди словно бы слились воедино. Гарденер отчего-то сразу подумал про парней, которые качают железо. Да отхлебнул пару раз и разморило. И знаешь, на утро никакого похмелья. И насекомые не беспокоили. Он поднял руки, покрытые плотным темным загаром. При этом обнажились нетронутые солнцем места. Белые и какие-то уязвимые. В другое лето искусали бы так, что я бы глаз не смог открыть. А сейчас их нет. Сгинула мошкара. И птицы, и звери, все. Никакой живности не осталось. Знаешь, этот репеллент не действует только на нас, дураков. Ты не передумал случайно? Ты уже не первый раз меня об этом спрашиваешь. Заметила? Бобби промолчала. Слышала, вчера новости передавали. Он знал, что Бобби давно уже не слушает радио. Она вообще ничего вокруг себя не замечает и думать ни о чем не может, кроме корабля. Так что он не удивился, когда она отрицательно покачала головой. «В Ливию стягивают войска. В Ливане опять бои. Дислоцируют американских военных. Русские твердят о стратегической оборонной инициативе. Мы сидим на пороховой бочке. С 45-го года так ничего и не изменилось. И тут, бац!» Ты откапываешь в своем саду адскую машину и постоянно спрашиваешь, хочу ли я ею воспользоваться. «Ну и как? Не передумал?» «Нет», — буркнул Гарденер, не до конца понимая, лукавит он или нет. Правда, в этот момент он был очень рад, что Бобби не читает его мысли. Или читает. Наверное, кое-что ей видно. Немногое, но уже больше, чем месяц назад. И с каждым днем ей это дается все легче. Потому что ты превращаешься, Гард, вот и все. Не передумал ли? Смешно до слез. Ты решение-то принять не в состоянии. Бобби проигнорировала его реплику. Она направилась к ручным инструментам, сваленным в кучу на крыльце. Участок кожи за правым ухом остался незамазанным. Кстати, как раз про это место нередко забывают мужчины, когда бреются. Гард даже не удивился. В последнее время он перестал удивляться, и это уже становилось болезненной тенденцией. Кожа Бобби просвечивала насквозь, превратившись в полупрозрачное желе. Бобби менялась, и перемены эти стремительно набирали обороты. За эти два дня она стала заметно более коренастой и плотной. «Господи!» — с каким-то горестным отчаянием подумал Гард. «Вот что происходит с человеком, когда он превращается в Томминокера. Он начинает походить на облученного, как после аварии на атомной станции». Бобби, склонившись над грудой инструментов, собирала их в охапку, как вдруг резко обернулась и настороженно взглянула на Гарденера. «Что?» «Я сказал, давай собирайся, ленивая задница», направил Гард отчетливую мысль, и напряженно-недоуменное выражение неохотно перешло в улыбку. «Ну ладно, помоги». «Но уж нет. Жертвы смертоносного гамма-излучения не становятся прозрачными, как Клод Рейнс в фильме «Человек-невидимка». Их тела не сжимаются и не уплотняются. Ну да, у них выпадают зубы и волосы. Иными словами, в обоих случаях физические трансформации налицо». Вновь в голове всплыла старая мысль. «Это ваш новый босс, только на старый лад». Бобби стояла, пристально глядя на него. «Совсем не остается места для маневров. Выкручивайся скорее». «Что ты там говоришь?» «Я говорю, двинулись, босс». Прошла секунда, две. Бобби кивнула и проговорила. «Пора, солнце уже высоко».